Тебе хочется танцевать, хочется кричать от восторга. Ты поймешь это, когда включишь Mixadance. Больше танцев в новом сезоне. 333-я программа Mixadance продолжается. В вашей компании Володя Миксон и диджей Света. И у нас своеобразный юбилей, который хотелось бы связать с еще одним легендарным юбилеем, но уже западной программы Estate of Trance от Армина Ван Бюрена. 500-й выпуск легендарного радиошоу решил отпраздновать с особым размахом Армин Ван Бюрен. На этот раз лучший диджей мира приобщил к юбилею не только города и страны, но и континенты. ЮАР, США, Аргентина, Голландия, Австралия. Счастливые слушатели АСОТ всего мира смогут не только слушать лив легендарного диджея, но и лицезреть его лично. Потому как радиовещание на каждом континенте подкреплено выступлением лучшего диджея планеты в компании ярчайших представителей транс. Далее в программе маленькая презентация. Трек, который будет выходить на лейбле Mixadance буквально через месяц, его релиз намечен. Это Игорь Захаров и Sober System. Трек называется Dancing. Эксклюзив. Mixadance. Эксклюзив. Mixadance. We'll be right back. Mixon, DJ Sveta. Mixa Dance. Dance. Mixa Dance Number One. Mixa Dance Number One. We'll be right back. Инет-координаты www.mixon.ru.